Глава 48. Вадим. «Да, бро, попал ты», — задумчиво говорит Вэл. «Сидим, как и в старые добрые времена, впятером в пустом баскетбольном зале. Я перекатываю мяч в руках, дожидаясь, когда у Таи закончится выступление. Сегодня они поют на дне рождения нефтяного магната, за который им отвалили двойной тариф, лишь бы они согласились выступить для именинника, который является их большим фанатом. Этого не было в моих планах». Замечаю невесело. Тошно от всей этой ситуации и противно. Меня теперь постоянно преследует ощущение, будто я в капкане, и при этом меня облили чем-то липким и смердящим. Конечно, это низко, так говорить о предстоящем рождении ребенка, но и пойти против себя я не могу. Не ощущаю я, что скоро стану отцом, не с ликой. Другое дело, когда думаю о мушке. Черт, достаточно представить, будто у нее в животе растет жизнь, которую создали мы с ней. И кожа покрывается мурашками. Да я бы все на свете отдал, чтобы сейчас она была от меня беременна, и это с ней я должен был ходить на УЗИ, обсуждая интерьер для детской. Но жизнь та еще шутница. «Дети, знаешь ли, редко появляются согласно плану», — усмехается он, явно намекая на свою историю со Стеллой. «Но когда спишь с женщиной, нужно не забывать о такой вероятности». «В том-то и проблема. Я никогда об этом не забывал и следил за предохранением». «Тогда как?» — озадаченно смотрит на меня Марк. «Вот так. Сам не знаю, как это вышло. Я был ужранный». «Твою мать! Даже выпить нельзя с этими бабами!» Забирает у меня мяч Жан и, стуча им по площадке, ведет к кольцу. «А стаи что?» Задумчиво смотрит перед собой Алекс, и меня в этот момент будто током шарахает. «Стаи ничего не меняется, ясно?» Смотрю на него зло, давая понять, чтобы даже не думал в том направлении. Я до сих пор вспоминаю, как страшный сон их отношения. Она моя, со мной. «То есть ты планируешь жить на два дома?» Поворачивается ко мне и впивается взглядом, не моргая. «Сфигали. Нет, у меня один дом, одна любимая женщина. Алика. Буду помогать. Ну, фак, я не знаю, как это вывезу, потому что вообще не чувствую, что ребенок мой, и мне вообще это нужно». «Тебя загрызут и спонсоры, и журналисты, если оставишь ее одну». Чешет подбородок Вэл. «Надеюсь, ты это понимаешь». «К сожалению, я это понимаю». «Ты, конечно, прости», как-то неуверенно говорит Марк. «Но ты уверен, что это твой ребенок? «Думаешь, Лика идиотка, чтобы подсунуть мне чужого?» «Ну, знаешь», усмехается друг. «Меня так пытались поймать на пузо», хохочет. «Кто?» Спрашиваем с Вэлом одновременно, остальные, видимо, в курсе этой истории. «Шкура одна», — едва хмурится он. «Пыталась так меня окольцевать, ну или на крайняк повесить мне на шею пожизненное содержание». «И что?» «Я ее на тест собрался потащить, и за ночь до назначенной в лаборатории встречи у нее случился выкидыш». Голос полностью расслаблен. «И ты норм?» — в шоке спрашивает наш несвятой Валентин. «Я охренеть как норм». Улыбается во все свои идеальные зубы Марк. «Ты не представляешь, какое это грёбаное облегчение!» «В смысле? Девчонка ребенка потеряла?» Продолжает охреневать наш папаша. «В прямом!» — усмехается Марк. «Ты чё тупишь, Вэл?» Смотрит на него с усмешкой. «Не было никакого ребенка, ясно?» Пристально вглядывается в его лицо. «Она как лоха хотела меня развести, женить, а потом разыграть тот же спектакль. Так что мой тебе совет, бро!» Обращается он ко мне. «Сделай чертов тест и только потом принимай решение». Признаться, я и сам все больше об этом думаю. Но при этом доверяю Лике. Мы долго были вместе, и она не замечена в подлости. Но сейчас решается не только моя дальнейшая судьба, но и жизнь моей мушки, которая будет страдать, испытывать чувство вины за то, что у ребенка приходящий отец. Решаю как можно скорее провести генетическую экспертизу и еду домой. Тая отписалась, что они закончили выступление и готовы ехать обратно. Но не успеваю я свернуть к подземной парковке, как вижу подъезжающий к нашему комплексу Rolls-Royce. Машина отчего-то тормозит у пропускного пункта. Открывается задняя дверь, и оттуда выходит пижон в костюме лет 35, а следом за ним вылезает моя мушка и держит в руках огромный букет цветов.